Глава 22. Война. Мор был страшный. Он отсеял тех, кто может приспособиться к жизни здесь, от тех, кто не может. Потом одно поколение, потом другое. Вирты поощряют рождаемость среди склавенов. Им нужны рабы. И так продолжается вечность. «А что такое Волгалла?» — спросил Тигран. Он помнил, что речь об объекте с таким названием шла в бумагах Загорского, и подозревал, что существует прямая связь между тем, что искал офицер СМЕРШа, приходившийся Загорскому прадедом, и тем, на что они теперь наткнулись. «Там давно проводились опыты. Сначала просто над людьми, потом с зародышами. Там есть чаны с рассолом специальным. В них выращиваются вирты. Чанов много. Но много виртов не могут одновременно бодрствовать. На них не хватит ресурсов, еды. Сколько их не спит, я не знаю. Они следят за чанами и рассолом, делают обходы, проверяют нас, исследуют лабиринты, готовят свою смену. Когда приходит очередь вирта умирать, другие вирты будут на его смену нового, достают из чана и учат. Но чанов много. Если проснутся все, это армия. — Господи! — пробормотала Рита. — Это все какой-то дурной сон. Это что же получается, там армия клонов? Такого быть не может. Не было тогда таких технологий. — Это не клонирование, Рита. Это евгеника, — мрачно проговорил Тигран. — Похоже, в свое время немцы сильно постарались, чтобы скрыть от мировой общественности свои открытия. Если бы не документальные свидетельства применения Германии ракет, мы бы не верили и в их возможности ракетостроения. — А как они попадают в эти чаны? — спросила Кжелю старика. — Они всегда там были. Они росли в них годы, пока они становятся развитыми и взрослыми. — Следовательно, воспроизводства у них нет, — хмыкнула Рита. — Рано или поздно эти вирты вымрут. Ведь так... «Когда-то ведь взрослые, выросшие эмбрионы в чанах кончатся». «А если нет?» — мотнул головой Баграмян. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду десант с корабля «Дигнидад». Что, если они пришли за виртами, за этой технологией? Если я правильно понял, это не просто искусственно выращенные эмбрионы. Это генетические убийцы, у которых заложено на подкорку умение и желание воевать, покорять, порабощать, убивать». Стечкин внимательно следил за тем, как Рохис надевает комплект химзащиты для выхода на поверхность, чтобы провести очередной сеанс связи. «Ты будешь докладывать своему командиру о том, что мы нашли за стеной?» — спросил майор, тщательно подбирая слова. «Это моя прямая обязанность», — невозмутимо отозвался Пауль. «Ты уверен? Что если ты умолчишь об этом?» — прищурился майор. «Это будет с моей стороны нарушением моего долга перед братством». «Ну ладно, ладно, докладывай», — отмахнулся Стечкин. Он не хотел сильно давить на чилийца, чтобы не вызвать излишних подозрений. В конце концов, Рохис едва ли знал, что это за бомбы. «Только у меня будет просьба». «Да, я слушаю». «Скажи своему начальнику, что мне мои люди, которых я отправил к вам, срочно нужны здесь». «Это связано с тем, что вы нашли за стеной моего жилища?» Пауль вопросительно уставился на русского офицера. Павел недобро улыбнулся, приблизился к чилийцу на шаг и тихо произнес, пристально глядя ему в глаза. «Нет, просто скажи, чтобы он их срочно вернул. Топливо за доставку я компенсирую. 20 литров». «Хорошо, я скажу», — кивнул Пауль. Он сдержал слово, и уже через 20 минут майор Стечкин получил ответ. «Центурион сказал, что вы лично должны встретить ваших людей на установленном месте». «Почему?» — удивился майор. «Он не сказал, но объяснил, что ему необходимо встретиться с вами лично. Это очень важно». Стечкин вздохнул. Возможно, в этом крылся какой-то подвох. Но, похоже, выбора нет. Он не будет свободен в дальнейших действиях, пока Борис Колесников и его парни не окажутся в безопасности. Это был довольно просторный зал, несмотря на низкий потолок. Оборванцев, склавенов здесь было множество. Их общие черты, одинаковые лохмотья и неразличимые в толпе лица создавали впечатление какой-то огромной банки с опарышами. Люди здесь лежали в повалку. Кто-то спал, кто-то жадно ел сушеные грибы. Вот ребенок стоит позади, наверное, матери, и быстро поедает извлеченных у нее из волос блох. В помещение вошла группа склавенов, устало распластавшись на полу. Сразу встало столько же человек, взяли сумки с инструментами и ушли. Где-то в углу вообще жуткое действо. Там, не стесняясь никого и ничего, спаривались самка и самец. Назвать эти существа мужчиной и женщиной у тигра на язык не поворачивался. Еще несколько самцов сидели полукругом, ожидая своей очереди. Рите было невыносимо больно смотреть на то, какую жизнь влачат эти несчастные существа, чьи предки некогда были людьми. Она вдруг увидела в этом самую яркую, несмотря на тусклый свет пары масляных ламп, иллюстрацию нечеловеческой и страшной сути войны и ненависти. И она отчетливо осознала, что та же судьба, возможно, ждет и их потомков. Это сейчас еще живут и относительно молодые те, кто пережил страшный катаклизм. А что будет еще через 20 лет, через 50, через 90? Весь ужас того, что она видела, сжимал сердце и нагонял на глаза слезы. Рита прикусила губу, смотря на эту жуткую и в то же время вызывающую бесконечную скорбь массу. Но лица склавенов были пусты. Они не выражали боли, скорби по утерянному и чувства безысходности. Это был их мир, привычный для них. Другого они не знали и знать не могли. Возможно даже, что их все устраивало. И, может, кто-то был даже счастлив. Как тот ребенок с аппетитом, поедающий извлеченных из волос матери блох. Как те самцы, дожидавшиеся очереди на спаривание. Сердце Риты заныло совершенно невыносимо, и она отчаянно захотела поскорее обнаружить их найденку. Молодая самка лежала чуть в стороне на разложенном тряпье. Кто-то положил ей на глаза влажную тряпку. К ней на четвереньках уже подполз самец и, задрав лохмотье несчастной, стал нюхать ее бедра. Наденька капризно замычала, дернув ногой, и самец убрался, недовольно ворча. «Господи!» — сквозь слезы выдохнула Рита и подбежала к несчастной. «Привет, милая, это я!» Наденька слегка улыбнулась, узнав голос, и, нащупав рукой ладонь Риты, крепко в нее вцепилась. «Бедная моя!» Женщина осторожно убрала с ее глаз грязную тряпку и достала из аптечки чистый бинт. Смочила водой из фляги и аккуратно обтерла лицо Наденьки. Затем деликатно осмотрела ее воспаленные глаза. «Ты скоро поправишься. Все будет в порядке. У тебя всего лишь временная слепота». Рита положила ей на глаза чистый влажный бинт и погладила по щеке. «Все будет хорошо». «Как же все это ужасно!» — послышался позади тихий голос Баграмяна. «Неужели и наши дети и внуки тоже?» Рита обернулась. «Тигранчик, миленький, мы должны помочь этим несчастным. Их надо спасти». Тигран вздохнул, оглядывая шевелящуюся массу. Затем присел на корточки. «Рита, скажи, что именно мы можем сделать? Мы уже одним своим присутствием здесь угрожаем их жизни». «Почему? Как?» «Подумай сама, родная. Этот мир был в изоляции почти столетие. И тут пришли мы со своими микробами. Они все могут умереть только от того, что кто-то из нас чихнет. Мы можем отдать им свою еду, но они отравятся, поскольку их желудки не знают ничего, что едим мы. Мы можем увести их в какое-нибудь наше убежище, и они там ослепнут от яркого света и умрут от другой влажности или первого же сквозняка. Ты имеешь право ненавидеть меня за эти слова. Я сам рвусь на части от бессилия, глядя на этих бедолаг. Но я не вижу никакого выхода для них, ничего, что мы можем предложить. Это единственная известная им жизнь. Захотят ли они другую? Но нам важно запомнить этот урок. Нам надо во что бы то ни стало не допустить, чтобы наши дети и внуки стали такими же. Единственное, наверное, что мы можем сделать для этих бедных людей, это постараться избавить их от виртов. От их генетического и инстинктивного страха перед виртами. Сделать их свободными. И уйти. Непременно уйти и больше не беспокоить их. Но как же, Тигран, как же Наденька? Рита вдруг не выдержала и зарыдала, бросившись в объятия своего спутника. «Господи, что же мы наделали-то? Почему, скажи, почему столько лет тут, наверху, жили люди, и никто не знал, что творится у них под ногами?» «Маргоша», — вздохнул Тигран, — «мы понятия не имели, что творится в наших душах, если смогли допустить мировую катастрофу. Что уж говорить о том, что творится где-то глубоко под землей. Не плачь, пожалуйста». Он вдруг повернул голову. Живая масса оборванцев замерла, глядя на двух пришельцев. Глаза склавенов выражали что-то вроде примитивного любопытства. И это необъяснимым образом пугало. Старший прапорщик Шестаков был категорически против. Совершенно очевидно, что после доклада Рохиса командир общины сильно рисковал, отправляясь на встречу с нацистами. Однако Стечкин был непреклонен. Задачей номер раз было забрать своих людей. Стоя на поверхности и провожая бронетранспортер, пренебрегая необходимостью одеть химкомплект, Шестаков даже перекрестил укатывающий в неизвестность БТР-80 с командиром на броне. И вот теперь он угрюмо брел по коридору бункера, перед этим матом послав возмущенного химика в дегазационный, оскорбленного пренебрежением защитных мер, происходившими в последние дни все чаще. Жутко хотелось курить, хотя Эдуард давно бросил. Навстречу выскочил боец. «Эдуард Иванович!» — взволнованно воскликнул он. «Из туннеля человек пришел!» «Чего? Из какого туннеля?» — нахмурился еще больше прапорщик. «Ну, из того, где бомбы скатились!» «Что за человек?» «Говорит, что из 5-го форта!» «Что?» «Он не в себе, товарищ старший прапорщик. Требует Михеева!» «Михеева? А как он?» «Нормально уже, по лазарету ходит. Доктора материт». «Зови его! Стой! Где сейчас этот из форта?» «Там!» — боец махнул рукой. «Он в бывшей комнате чилийца!» Шестаков кинулся в старый сектор бункера, пробегая привычные изгибы и повороты коридоров. Боец убежал уже далеко вперед, и вскоре Шестаков столкнулся с хромым Михеевым, ковыляющим из лазарета. «Иваныч, что там за кипиш, а?» «У тебя надо спросить. Ты же друзьями в 5-м форте обзавелся. Вот и приперся один, прямиком из-под земли». «Насчет друзей, Иваныч, это ты погорячился. Трое, да. А остальной сброд я бы от души так...» «Ладно, сейчас разберемся. Что там за ком с горы?» Войдя в помещение, они обнаружили двух автоматчиков, недоверчиво смотрящих на сидящего на груди обломков стены человека. Ему было больше 30. Весь в пыли, взъерошенный и бледный. «Товарищ старший прапорщик, у него при себе пистолет был. Но он не сопротивлялся. В пистолете двух патронов не хватает». «Саня?» — удивленно выдавил Михеев. Замученный нервный Загорский поднял воспаленные от непривычно яркого здесь света глаза. «Андрей, я нашел этот ход!» — устало вздохнул он. «А Тигран и Маргарита, что с ними?» «Они...» — Загорский вздрогнул. «Они пропали!» «Погоди, парень!» — нахмурился Шестаков. «Так этот туннель может вывести аж до 5-го форта!» «Все верно!» — кивнул Александр. «Виргис!» — позвал Стечкин одного из бойцов, сидевших в бронетранспортере, оторвавшись от смотрового прибора. «Да, командир!» «Короче, слушай боевую задачу. Сейчас будут холм и густой кустарник. На ходу спрыгнешь через левый люк и спрячешься там. Смотри, под колеса не попади». «Понял. Это не все. Займешь позицию и будешь за следующей высоткой наблюдать. Там наша встреча с нацистами. Что-то может пойти не так. Если это случится, ты все поймешь. И не вздумай идти мне на помощь. Ты должен будешь, что из духу, бежать в бункер и сообщить Шестакову. Если это ловушка, пусть поднимет всех по тревоге, и вы займете круговую оборону. Если я с Колесниковым и ребятами не вернусь, это война. И не вздумайте идти на переговоры с ними после этого, и не пытайтесь нас вытащить. Просто убивайте их по мере возможности. Задача ясна?» «Так точно, командир!» Стечкин снова прильнул к смотровому прибору. «Приготовиться!» Виргис открыл люк. «Пошел!» Боец нырнул в кусты, и оставшиеся пехотинцы тут же закрыли за ним люк. Виргис осторожно выполз на передний край, стараясь быть незаметным. На соседнем холме уже стояло вражеское пиранье в окружении 5 неприятельских солдат. БТР-80 въехал на холм. Вот из него вышел Стечкин, Вот перед ним распахнулось пирание, и майор скрылся внутри. Оставалось только ждать. Однако буквально через минуту Виргис заметил, как из высокой травы на склоне соседнего холма осторожно выползают два вражеских солдата и тащат какой-то ящик. Вот они уже позади родного БТР-80. Вот они запихивают под него ящик и уползают обратно, разматывая кабель. «Черт!» — прорычал боец. Он не сомневался, что враг подложил под бронетранспортер взрывчатку. Но Стечкин дал четкий приказ — ничего не предпринимать. Может, чилийцы просто перестраховываются на всякий случай, а вовсе не собираются непременно подрывать машину. Ведь они сами рядом и могут пострадать. Вон их солдаты, буквально в 10 метрах. Они не залезли в свою бронемашину, а уселись на броне. Взрыв не только убьет их, но и повредит пиранью. Что делать? Выстрелить по своему броневику из автомата, чтобы ребята выскочили, увидели этот кабель и все поняли? А что, если он тем самым сорвет переговоры и подставит майора? Нет, надо ждать. Нельзя нарушать приказ. Центурион Элиос Клаус Мюллер сидел на том же месте и по обыкновению пил кофе. Рядом находился еще один человек. Похоже, переводчик. Напротив него сидели еще трое со штурмгеверами и красными треугольниками на груди. Видимо, это были Колесников и его парни. Но они молчали, только кивнули вошедшему Стечкину. «Отчего вдруг такая перемена планов, мой друг?» — перевел переводчик, говоривший с более сильным акцентом, чем Рохис, слова Центуриона. Тот сидел так же вальяжно, как и при первой встрече. Однако на этот раз кофе отчего-то не предлагал. «Это наше внутреннее дело, и нашего с вами обоюдного договора о мире оно не касается никоим образом», — ответил Стечкин. «Вот как? И вы хотите просто забирать своих людей?» «Именно». «Занятно. А это ваше внутреннее дело имеет отношение к тому туннелю, который вы нашли?» «Я повторяю, это наше внутреннее дело. Я его обсуждать не собираюсь. Я забираю своих людей и ухожу». Все остальные договоренности остаются в силе. Клаус Мюллер тихо засмеялся и кивнул. Троица в защитных костюмах тут же щелкнула затворами штурмгеверов и наставила оружие на майора. Все ясно. Это не Колесников с ребятами. Это враги. Ловушка. Пиранья взревела двигателем, выпуская густой клуб дыма, и рванулась с холма в противоположную от Виргиса сторону. Прошли считанные мгновения, а потом грянул взрыв. Кормовую часть бронетранспортера подбросила в воздух. В сторону отлетела ступица с колесом. Объятый пламенем БТР-80 завалился на бок. Виргис стиснул зубы. Все. Все, кто там находились, погибли. Ахмед, Женька с Аленой, Вадик Лемешев, Тоха Лунин. Все. Боец рванулся назад в сторону бункера. Ему предстоял кросс почти в 4 километра. И это с учетом одетой на него химзы. Сбежав с холма, он поравнялся с деревом, из которого вдруг возник силуэт человека. Затем удар прикладом по голове. Он не успел опомниться, как оказался на песчаной земле. Глаза не видят, голова жутко гудит. Виргис судорожно стал искать автомат. Нащупал, и тут же кто-то выдернул спасительное оружие из дрожащих рук. Посыпались удары по ребрам, по голове, по спине, по ногам. Виргис понял, что это конец. Однако внезапно побои прекратились. Ему что-то сунули в руки, а потом послышались торопливые шаги удаляющихся людей. Боец судорожно сдернул с себя маску. К черту ее теперь. В руках у него была стеклянная бутылка с какой-то запиской внутри. Похоже, именно ее всучили ему вражеские солдаты, напавшие из засады. «Ну, суки!» — простонал Виргис, превозмогая боль в подбитом теле и срывая химзу. «Ну, падлы!» Они уже долго находились в жилище старосты. Тигран ходил взад и вперед, обдумывая, каким образом при помощи одного автомата с одним рожком можно избавить скловенов от виртов. А еще ведь неизвестно, что из себя эти вирты представляли. Тем временем со стороны большого зала с оборванцами послышалось какое-то возбужденное роптание. Оно нарастало. «Что там происходит?» — вздохнула подавленная всем увиденным здесь Рита. «Не знаю. Может, с Наденькой что-то?» Ответ они узнали раньше, чем Тигран успел выйти из этого помещения и добраться до зала. В дверной проем, ковыляя, ворвался староста. «Что же вы наделали?» Сокрушенный, почти плача, вымолвил он. Только сейчас Баграмян заметил, что в руке у старика была стальная германская каска М-35, вся в свежей крови. «Что мы наделали?» — спросил озадаченный Тигран. «Вы посмели поднять руку на Вирта. Вы накликали на нас всех беду и истребление. Они придут и будут убивать». «Что? Мы не поднимали ни на кого руку», — возмутился Баграмян. «Что произошло? Объясни». «Склавены, ходившие на работу, нашли в отдаленных казематах убитого Вирта. Это часть его головы». Старик принялся трясти каской. Тигран бесцеремонно выхватил ее и стал разглядывать. Обычный шлем с натянутым на него ремешком темных угловатых сварочных очков. Было совершенно непонятно, зачем в кромешной мгле подземелий темные очки. Но вот что ясно как день, так это то, что голову, на которой этот шлем покоился, распотрошили выстрелом. Возможно, и не одним, но, по крайней мере, одна пуля попала именно в шлем и пробила его в лобной части. «Это шлем Вирта?» «Да!» — взвыл старик. «А Вирт точно мертв?» «Да!» «Но это не мы, мы вообще не знаем даже, как эти Вирты выглядят!» «Саня!» — тихо произнесла Рита. «Учитывая, что он сделал, от него чего угодно можно ждать. И у него ведь твой пистолет». «А ведь точно! Вот же урод, мать его!» Старик бессильно упал на колени и зарыдал, подвывая. «Нельзя! Нельзя убивать божество!» Старший прапорщик Шестаков мрачно глядел на бутылку, которую принес Виргис. Прежде чем потерять сознание, бедняга успел рассказать все. И про командира, и про БТР с ребятами, и про засаду. Доктор сказал, что он наглотался чертового тумана с моря, и его шансы прийти в себя ничтожно малы. Это можно было считать поражением. Два офицера в руках врага. Не просто два офицера. Командир, человек, на которого вся община буквально молилась эти годы. Потеряна одна боевая единица. Потеряны люди. Шестаков могучей рукой сдавил бутылку, и она лопнула у него на ладони. По иссеченной коже потекла кровь. «Эдуард Иванович», — пробормотал кто-то из находившихся у лазарета бойцов, — «вы бы...» «Заткнуться всем!» — прорычал Шестаков и поднял выпавший листок бумаги. Развернул его. Что-то написано, что непонятно. Не по-русски. «Гондураса сюда этого! Живо!» — рявкнул старший прапорщик. Через минуту тычками автоматных стволов в помещение затолкали Рохиса. «Ну что, урод! Вот она, цена мира с такими мразями, как вы!» Шестаков сунул ему в лицо бумагу. «Читай, скотина!» Рохис был явно удручен таким резким поворотом событий, который внезапно сменил его статус и снова сделал пленником. Однако он старался держаться с достоинством. Взял лист и стал переводить написанное там карандашом. «Ваши люди живы. Их жизнь зависит от вас. Их жизнь решат переговоры. Сегодня на закате на том же месте». «Все?» «Да, все», — кивнул чилиец. Шестаков резко схватил Рохиса одной рукой за грудки, въехал ему своим лбом по носу и отбросил прочь, как тряпичную куклу. «Увести отсюда это дерьмо! Быстрее, пока я с него скальп не снял!» Провожая ненавидящим взглядом пленника, Шестаков принялся наматывать на ладонь бинт, который ему вынесли из лазарета. «Собрать всех сержантов в кабинете командира! Немедленно! Этого Загорского туда же! Да шевелитесь вы! Не стойте, вашу мать!» Прапорщик направился в апартаменты утерянного, возможно, навсегда лидера. Войдя туда, бросил взгляд на пепельницу, на койку, на разложенную на столе карту. «Твою мать, Паша! Говорил же я, говорил, хотя... Это ведь я настоял на мире с этими отбросами, черт! Прости меня, командир! Ничего, посчитаемся. Как водится у нас, так и сведем счеты». Он сел за стол, выдвинул ящик и извлек оттуда пачку примы из командирских запасов. Закурил, жадно затягиваясь. В помещение стали входить сержанты. Осмотрев их и убедившись, что они все в том числе и раненый недавно Михеев на месте, Эдуард начал говорить. «Сынки! Братишки! Нам объявили войну. Четыре наших товарища в их плену, и среди них наш командир. Теперь они снова требуют переговоров. В случае их подлой выходки командир запретил вести с ними переговоры и вытаскивать его из плена». Шестаков вдруг сжал кулаки и стиснул зубы так, что перекусил папиросу. «Но вашу мать!» И он со всей богатырской мощью ударил кулаком по столу. «Мы русские морпехи! Мы вытащим наших братьев из плена, живыми или мертвыми. И землю нашу на поругание не отдадим. Зароем в ней каждую наземную собаку, которая пришла к нам с оружием в руках. Там, где мы, там победа!» — зарычали сержанты. — «Вот это я понимаю, сынки! Вот это настрой!» — оскалился Шестаков. — «А теперь слушать мою команду! Михеев! Я! Ты все равно раненый! Берешь 6 стрелков, одного с пулеметом. Берешь стариков, женщин и детей и ведешь их в 5-й форт по туннелю. Пусть собирают свой скарб, но без возни. 15 минут на сборы и все. Возьмешь с собой доктора и Виргиса. Подросткам, уже обученным обращению с оружием, таковое раздать и объявить им, что они теперь бойцы морской пехоты и обязаны выполнять приказы по закону военного времени. И если надо будет валить самохинцев, то они будут валить. Самохина и его прихвостни без сантиментов, как врагов народа. К стенке. Нравится им это или нет, но 5-й форт теперь наш. Как понял меня?» «Все ясно, товарищ гвардии старший прапорщик», — выпалил Михеев. «Самохина и его лакея, я лично...» «Вот и славно! Где Загорский?» «Тут!» Из-за спин сержантов вышел Александр. «Покажешь дорогу Михееву?» «Нет, я не могу!» «Что?» — рявкнул прапорщик. «Сынок, ты в своем уме, а? Ты сказал гвардейцу нет?» «Я не военный!» — пробубнил Загорский. «А мне плевать! Я тебя мобилизую, понял? Ты призван в связи с началом войны!» «Послушайте, там нет ничего сложного. Я Михею план нарисую. Он справится. Мне друзей своих найти надо». «А кто, твою мать, объяснит Михею, кто там у вас в форте друг, а кто враг?» «У Самохина от силы человек 10, которые могут оказать сопротивление. Остальным глубоко наплевать, кто у власти, лишь бы жрать что было. Тем более, что Баграмян постарался о доброй молве, и ваших там большинство уважает». «Ну а ты что делать будешь в таком случае?» «Я ж сказал, мне надо спасти моих друзей. Они там, в подземелье, в другом месте. Дайте мне только автомат и фонарь. Мой сел уже. И нож». «Зачем тебе автомат?» — усмехнулся Шестаков. «Там есть нечто». «Что еще за нечто?» Загорский повесил голову. «Черт, я не знаю. Какая-то огромная тварь. Полузверь, получеловек. Я убил одну такую из пистолета, но она там не одна». «Что за бред?» «Это не бред!» — заорал вдруг Загорский. «Товарищ старший прапорщик», — поднял руку Михеев. — «Разрешите?» — «Да, Андрей, чего?» — «Там Баграмян, вы же его помните. Он свой парень. Он нас из плена Самохинского спас. Ему реально надо помочь. Пусть идет». — «Ладно, хрен с ним. Рисуй схему, Загорский». — «Хорошо. Мы, кстати, некоторый путь вместе с Михеем пройдем, до развилки». — «Ладно, Андрей». — «Да, товарищ старший прапорщик». — «Возьмешь Бурку, когда разделитесь. Бурка пусть идет с Загорским. Мало ли что». «Вас понял», — кивнул Михеев. «Так, Альфтан, я. Берешь Терещенко и Меховодов и срочно готовите всю технику к боевому выходу. БТРы, Шилку, ПТС — все. Боеприпасов по 2 нормы». «Есть. Пулемет на кабину ПТСки ставить?» «Что за вопрос еще? Номенклатура и боевым расписанием предусмотрено?» «Так точно». «Штатное место для пулемета есть?» «Так точно». «Стрелок в состав экипажа входит?» «Так точно». «Ответ ясен?» «Так точно». «Ну вот и делай, как положено. Но первым делом приготовь для меня БРДМ. На нем поеду на переговоры». Все удивленно уставились на нового командира. «Товарищ старший прапорщик, какие переговоры? Они же...» «Молчать, я сказал! Для подготовки техники и вооружения нам нужно выиграть время. Сказал, значит, поеду. Никита, тот пояс шахида, что ты смастерил для капитана Колесникова, приготовь для меня. Пошире сделай с поправкой на мою медвежью тушу. Понял?» «Так точно». «Действуй. Остальным выставить усиленные дозоры на оговоренных точках вокруг базы. Усилить охранение ангаров с техникой и ветряных генераторов. отдать распоряжение на подготовку ручного оружия и минометов. Гришин! Я! Сколько у нас глубинных бомб на складе? 10 средних, 22 малые. Их тоже приготовить и погрузить на ПТС. Все знают свои обязанности согласно боевому расписанию. Так точно. Теперь слушайте дополнительные вводные. Это на тот случай, если я не вернусь с переговоров. ПТС с полным расчетом и глубинными бомбами идет в море. Вот в эту точку. А ориентир — старая платформа. В 22.00 произвести глубинное бомбометание в заданном районе. Через час все крабье отродье выползет на берег как раз в точке высадки неприятеля. Следовательно, с 11 до полуночи уже будет слышна стрельба. Они будут от крабов отстреливаться. В это время 6 БТРов и «Шилка» должны быть уже вот на этих позициях, восточнее места раскопок. По 2 бронетранспортера вот тут, с флангов. Как только те начнут биться с крабами, начать сжимать кольцо. Боеприпасов не жалеть. Смешать там на полигоне все — песок, траву, железо и мясо. В охранении базы остается отделение Кошкина и химики. Если к рассвету наши ударные силы не вернутся или не дадут 2 красные ракеты в воздух, значит поражение. Кошкин, я! Твоя задача в этом случае — взорвать вход в убежище и в пешем порядке уходить в Калининград, в 5-й форт. Ясно? Так точно. Если кто-то покинет пост до означенного времени или до взрыва бункера, расстрел на месте. Если до того нападет неприятель, значит взорвать вход в бункер сразу и с боем отходить. С боем! Связывать противника огнем и уничтожать, где бы он ни был. Задача ясна? Так точно. Выполнять! А что с пленными делать? Послышался голос Никиты. Он явно был озабочен судьбой Рохиса, с которым за это время, возможно, даже сдружился. «Если я не вернусь через час после своего отбытия, расстрелять! Ты понял, Никита?» «Да», — вздохнул тот. «Не слышу, гвардеец!» «Так точно!» «Вот так-то лучше! Хотя постой! Тащи-ка его сюда!»